Фриц вместе с Мэгги ждал меня в просмотровом зале номер 10. «Где тебя носит?» — закричал он. «Представляешь, теперь у нас нет середины фильма». Это было как бальзам на душу. Поговорить о чем-нибудь дурацком, бессмысленном, нелепом. Безумие, вышибающее из меня мое собственное, крепчающее безумие. «Боже, — думал я, — снимать фильм все равно, что заниматься любовью с горгульей. Просыпаясь, видишь, что вцепился в спиной хребет мраморного кошмара, и думаешь, что я здесь делаю? Лжешь, кривляешься, и все ради того, чтобы 20 миллионов людей валом валили на сеанс или, наоборот, с сеанса. И все это делается руками чокнутых фанатиков. Они сидят в просмотровых комнатах и бредят персонажами, которых никогда не было в жизни. Поэтому так здорово спрятаться здесь с Фрицем и Мэгги, слушать, как они мелют чепуху, валяют дурака. Но эта чепуха мне не помогла. В 4:30 я извинился и побежал в уборную. Там, в вомитории, с моих щек сошел последний румянец. Вомитории, латинский, от «vomitare» — «извергать», выходы, пандусы древнеримского амфитеатра, спускающиеся от зрительских мест, театрона, к площадке внизу, арене. В английском языке глагол «to vomit» означает «тошнить, рвать», отсюда и путаница. Вомиторий. Так все писатели называют уборную после того, как выслушают гениальные идеи своих продюсеров. Я попытался вернуть румянец своим щекам, растерев их водой с мылом. 5 минут я простоял, склонившись над умывальником, и смывая с себя грусть и тревогу, исчезавшие в водостоке. После последней очереди рвотных позывов я снова умылся и пошел обратно к Фрицу и Мэгги, шатаясь, благодаря Богу за темноту зала. «Ха, это ты?» — сказал Фриц. «Стоит изменить одну сцену, и рушится все остальное. Сегодня днем я показал твою последнюю тайную вечерю, Мэнни. Теперь из-за твоего гениального финала, будь он неладен, Мэнни наперекор своему лучшему «я» говорит, что придется переснять кое-что из уже оплаченного материала, иначе фильм выглядит как дохлая змея с живым хвостом. Он не стал говорить это тебе лично. Казалось, что он проглотил собственные внутренности на обед или твои потроха в кастрюльке. Он называл тебя такими словами, какими даже я не пользуюсь. Но в конце концов сказал, пусть этот ублюдок займется сценами номер 9, 14, 19, 25 и 30. Переписать и переснять через одну, а если мы переснимем и все остальные сцены, люди подумают, что у нас получился супергениальный фильм. Я почувствовал, как теплые краски снова вспыхивают на моем лице. «Это же просто подарок для начинающего сценариста!» — воскликнул я. «Устройство для выдержки времени!» «Все нужно сделать за 3 дня!» Мы задержали съемочную группу. Я звоню в общество анонимных алкоголиков, чтобы натравить их на Иисуса хотя бы на 72 часа, ведь мы теперь знаем, где он прячется. Я спокойно смотрел на них, но не мог сказать, что спугнул Иисуса, и тот сбежал со съемочной площадки. Похоже, за эту неделю я стал виновником кучи всяких бед, наконец сказал я. «Сизеев, останься!» — Фриц хлопнул меня по плечу ладонями. «Пока я не дам тебе камень побольше, чтобы ты тащил его на проклятую гору. Ты же не еврей, не ищи своей вины!» Он сунул мне пачку страниц. «Пиши, переписывай. Переписывай!» «Мы не хочет, чтобы именно я этим занимался. Ты уверен?» «Да он скорее привязал бы тебя к 2 лошадям и выпалил из пистолета. Но жизнь есть жизнь. Капля ненависти, потом море ненависти». «А как насчет фильма «Смерть несется вскачь»? Он хочет, чтобы я вернулся к работе над ним». «Когда это ему приспичило?» Фриц вскочил на ноги. 1:30. «Он не может снимать этот фильм без...» «Правильно, без Роя, а Рой пропал. И мне поручено найти его, а студия закрывается на 2 суток для ремонта и подкраски, хотя никакой подкраски не требуется». «Ничтожество! Тупые задницы! «Никто мне ничего не сказал». «Ладно, не нужна нам их дурацкая студия. Мы можем переписать Иисуса у меня дома». Раздался телефонный звонок. Фриц чуть не задушил трубку в кулаке, а затем передал ее мне. Звонили из храма Ангела. Эйми Сэмпл Макферсон. Храм Ангела – главный храм Международной Церкви Четырехугольного Евангелия, расположенный в Лос-Анджелесе. Он был построен и освящен в 1923 году основательницей церкви Эйми Сэмпл Макферсон. «Простите, сэр», – произнес явно приглушенный женский голос. «Вы случайно не знакомы с человеком, который называет себя Иисус?» «Иисус?» Фриц выхватил у меня трубку. Я снова ее отобрал. Мы оба приникли к ней ухом. «Заявляет, что он призрак Христа воскресшего и заново раскаявшегося». «Дайте-ка мне!» — прокричал другой мужской голос. «Преподобный Кэмпа у телефона. Вы знаете этого ужасного антихриста? Мы могли бы вызвать полицию, но если бы газеты узнали, что Христа вышвырнули из нашей церкви... В общем, даю вам полчаса, чтобы спасти этого безбожника от гнева Господа и моего». Я выронил трубку. «Христос!» — простонал я, обращаясь к Фрицу. «Воскресе!»